она дает менее точную, но зато более полную, не раздробленную на осколки картину мира. Искусство, предваряющее исторический и логический философию, идет в этом отношении еще дальше. Причем разные его виды и жанры занимают свое определенное место в этой последовательности, в зависимости от присущей им степени свободы в выражении действительности. Нильс Бор высказал в связи с этим глубокую мысль. Можно сказать, что литературное, изобразительное и музыкальное искусство образуют последовательность способов выражения, и в этой последовательности все более полный отказ от точных определений, характерных для научных сообщений, представляет больше свободы игре фантазии. Чем более абстрактен жанр искусства, тем больше у него степеней свободы в выражении мироощущения своей эпохи и больше возможностей в конструировании новых аспектов видения мира. Больше простора фантазии, и, следовательно, тем больший забег вперед для него возможен. Музыке бесспорно принадлежит в этом отношении первое место. Эйнштейн писал о родственных его гению творческих процессах в музыке и литературе, оказавших на него огромное влияние, и называл в частности имена Достоевского, Моцарта, Баха. Музыка Баха ассоциировалась у него со стройной логикой математических конструкций. Временной разрыв между Эйнштейном 1879-1955 годы и Достоевским 1821-1881 годы – полстолетия. Между Эйнштейном и Моцартом 1756-1791 годы – более века. От Баха 1685-1750 Эйнштейна отделяют 200 лет. Родственный Эйнштейну творческий процесс – искусство смогло выработать задолго до его появления. За искусством гармонии звука следует искусство цвета, живопись, и искусство слова, поэзия, художественная проза. Последнее непосредственно примыкает к мировоззренческому и методологическому структурному звену науки, представленному главным образом философией. Трудно, медленно и, быть может, с опозданием, но искусство XX века в муках рождает новые формы мышления по законам красоты. Большое видится на расстоянии, и только историкам будущего удастся, возможно, установить, как повлияли сегодняшние симфонии, поэмы, живопись, кинодраматургия, научная фантастика на формирование мышления людей науки XXI века. Несомненно, однако, что зона отчуждения между искусством и наукой будет сужаться по мере изживания цеховой учености, по мере того, как естествознание станет подниматься ко все более высоким уровням теоретического освоения действительности, где мышление в понятиях и мышление в образах не противостоят, а взаимно оплодотворяют друг друга. Мы видели, что соединение рационального и художественного метода исследования и в прошлом порождало великую духовную силу гениев науки и искусства. Еще большие надежды мы возлагаем на этот сплав в будущем, и не пора ли сознательно готовить его уже в настоящем? Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. Архилох. Много в мире сил великих, но сильнее человека нет в природе ничего. Софокл. Что есть мудрость, Сократ? В подготовительных работах Маркса к докторской диссертации мы находим среди ряда метких характеристик античных философов такое высказывание о Сократе.